Глава 46. Кирилл. Как-то в Канберре мы с Айкой и Сашкой забрели в небольшую кофейню. Ничего особенного в этой забегаловке не было. Я даже и не запомнил бы. Но Айка, она пришла в восторг. А поскольку моя девочка не часто выражает бурные эмоции, я присмотрелся. И снова ничего необычного. Разве что живых цветов было в изобилии. А еще был очень вкусный чай. И наверняка что-то еще, из-за чего Айке захотелось задержаться в этом месте. Сашка тогда недовольно фыркала и назвала нас скучными пенсионерами. Но мне было все равно, где сидеть. Лишь бы моя Айка была рядом со мной и сияла счастливой улыбкой. Возможно, это странно вспомнить о маленькой кофейне спустя почти полтора года. В последний зимний день мы с Геночем нагрянули в агентство «Айкин дом», где раздобыли номер телефона хозяйки. И уже отъезжая, я попросил друга придержать своего Мурзика. Это было не то чтобы дежавю, скорее ассоциации, воскресившие в памяти Айкину улыбку. Кудрявые цветы за стеклом, случайный рекламный плакат с чашкой кофе и надпись на окне «Сдается». Как-то все неожиданно сошлось в мысленной картинке Айкиной маленькой кофейни, наполненной цветами и дразнящими ароматами. Сейчас мне кажется, что название родилось в голове раньше, чем я покинул машину Геныча. По аренде я позвонил сразу, хотя заранее знал, что дорого. А иначе помещение в таком месте не пустовало бы. Женский голос озвучил космическую цену. Я вздрогнул и поинтересовался возможности выкупа. Про себя уже все решил, даже если ценник превысит все разумные пределы. Агентство и кофейня в соседних домах – это же отлично. И тем более замечательно, если помещение в собственности. Вот только ответ на свой запрос пришлось ждать 2 дня. И уж совсем я не ожидал услышать Рябинина. Он что, полгорода выкупил? Или это мне так везет? Откровенно говоря, я больше года ждал, когда Рябинин взвинтит ценник на мой ангар и однажды вынудит меня искать новое помещение для скалодрома. Но пока все шло так, словно он забыл о моем существовании. И вот я напомнил о себе сам. Услышав Рябинина, ни на что хорошее я уже не надеялся. Тем удивительнее оказались его условия. В чем подвох? Я-то еще не забыл о нашей первой эпической встрече, но оказалось, что он тоже о ней не забыл. Сказал, что задолжал мне, а долги его сильно напрягают. Мне, конечно, на руку, и все же не нравится мне это. Так или иначе, но мы подписали договор аренды с подозрительной выгодой для меня. Установили годовой мораторий на повышение стоимости и обозначили для меня приоритетное право выкупа. Однако ни хрена я не расслабился. Но и отказываться от такого предложения – это как расписаться в собственном идиотизме. Для этого у меня еще вся жизнь впереди, а сейчас мне нужно это помещение. И понеслось. СЭС, Роспотребнадзор, противопожарная служба и еще тонна разрешительной документации, которая позволит Айкиной кофейне функционировать. Чертов общепит. Кажется, даже со скалодромом было проще. Правда, тогда мне здорово помогал отец. Но помощь меня и сейчас настигла. А поскольку сроки поджимали, грех было отказываться. Спасибо Жеке с дядей Сашей и за ремонт, и за полезные связи. А потом я вдруг вспомнил, что моя двоюродная сестра Наташка – архитектор-дизайнер, а родная сестренка Марго – просто умница на всю голову. Короче, к творческому процессу приступили девчонки и организовали мне круглосуточную головную боль. И хуже всего, что они так и не пришли к компромиссу. Еще до того, как моя Honda прибилась к бордюру, я обратил внимание на свет в окнах гейши. Знаю, что девчонки уехали еще пару часов назад, а иначе ни за что бы не потащил бы с собой Геныча. Кстати, где он застрял на своем тихоходе? Я выбрался из авто и направился к кофейне, почти уверенный в том, что эти две сороки просто забыли погасить свет. Твою мать, еще и дверь не прикрыта щитом. Что за... Ах, вот она что. А вернее, кто? Наташка. Вид испуганный и несчастный, и ладошкой за сердце держится. Кирилл! О, господи, как же я испугалась! Я что, дверь забыла закрыть? Она опережает мой вопрос и жалобно всхлипывает, разом гася мою злость. Наташа, ты почему еще здесь? «А где мне быть?» – восклицает с таким злым отчаянием, будто я со своим тупым вопросом к ней ночью домой завалил. Но спасибо тут же поясняет. «Кир, я так больше не могу. Я домой не хочу возвращаться. Там невозможно находиться. Мама своими истериками нас всех выжила. Я даже не понимаю, из-за чего она бесится больше. Потому что Женька женится или потому что он отказался от свадьбы? Папа бедный, уже живет на своей работе. У нас 2 этажа, а мне учиться негде. Веришь?» Она кивнула на раскрытый ноутбук. «А у меня хвост! Если не пересдам, все!» «Так уж и все!» – нашелся я с идиотским ответом, но Наташка даже не среагировала. «Одному Женьке хорошо. Заварил кашу и свалил в свою берлогу. Идиота кусок! Хоть бы ты с ним поговорил. Ему что, сложно на собственной свадьбе поприсутствовать? Нет же, он уперся, как осел. А мы-то с папой за что страдаем? Наташка запнулась на полуслове, переведя свой взгляд. Несложно догадаться, на кого. Это из-за чего тут страдает моя маленькая Гулюшка? Проревел за моей спиной Геныч. «Из-за одного осла, твоего друга, между прочим», — рявкнула Гулюшка. Я оглянулся на Геныча и успел поймать его лютый взгляд. Причина ясна. Я не предупредил его о Наташке. Да мне и самому этот дуэт поперек глотки. Правда, Геныч тут же замаскировался шутками. Зато Наташка, зыркнув на меня, как на врага, прошипела со злой обидой. «Не мог предупредить?» Оттолкнула со своего пути и умчалась в подсобку. А я думал, что уж она-то обрадуется своему бессменному кумиру. «Дерзкие все такие! На хромой козе не подкатишь!» — вдогонку ей шепнул Геныч. «А что, Кирюх, я своего друга-осла очень понимаю. Нахрена ему этот свадебный балаган? Расписались, пофоткались на память и вперед, в солнечную Испанию. Согласен? А ты чего мне не сказал, что тут Натаха?» «А что такое, Геночка?» — неожиданно вмешался звонкий Наташкин голос. «Неужели сбежал бы?» «Начинается!» «Чего это мне бежать? Я бы конфетки тебе прикупил для настроения», — сориентировался Геныч. «Сам соси свои конфетки, понял?» «А чего сразу соси? Я шоколадные люблю погрызть. И знаешь, Натах, я тебя очень понимаю, потому что мне тоже хотелось бы гульнуть на Женькиной свадьбе». «Не переживай, Геночка, скоро на моей погуляешь», — истерично взвизгнула Наташка и, вцепившись мне в рукав, взмолилась. «Кирюш, отвези меня, пожалуйста, а то я без машины». Я согласно кивнул и попытался ее приобнять, но Наташка с раздражением откинула мои руки, метнулась за сумочкой, тут же выронила ее, рассыпав по полу свои сокровища, и, топнув ногой, зарычала. Я же, видя ее состояние, прихватил нетбук, чтобы не встретился с полом, а Геныч попытался помочь Наташке. «Отвали от меня!» — крикнула она дрожащим голосом, а я кивнул Генычу на выход. «Но он же друг осла!» «Натах, ты только не плачь!» — ласково попросил он, и из прекрасных глаз Наташки тут же брызнули слезы. Геныч с несчастным видом потрепал пятерней короткий ёршик на своей башке и высек убойную идею. «Слушай, а хочешь, я тебя домой отвезу?» «К себе?» — ехидно поинтересовалась Наташка, размазывая по лицу черные потеки. «Зачем к себе?» «К тебе отвезу, а ты расскажешь мне, по какому поводу плачешь и за кого собралась замуж». «За мужчину моей мечты, ясно тебе?» И Наташка пошла на Геныча. «За умного, красивого, высокого, богатого и на очень крутой тачке!» «Понял», — пробормотал Геныч и отступил от греха подальше. «Только дохреначь от мужиков!» «Да пошел ты! Знаешь куда?» «Знаю», — Геныч попятился к выходу. «Кирюх, ты же это, отвезешь Наташку, да? А я тебе потом позвоню». И, поймав мой утвердительный кивок, он с облегчением вывалился на свежий воздух. «Кирюш, а можно я сегодня к тебе?» – заскулила зареванная Наташка. Спросить ее, почему не к Марго или каким-нибудь подружкам, я не отважился и утвердительно кивнул. «Домой едем молча, потому что нам обоим есть о чем подумать. Я думаю о Наташке, о Геныче, о моей Айке и вспоминаю, что так и не проверил в кофейне все, что собирался. Придется опять возвращаться. Уже у подъезда я протянул Наташке ключи». «А ты что, уезжаешь?» – испугалась она. «Наташ, у меня дела еще есть». «Оставишь меня одну?» — она изобразила обиженную мордашку, давя на мою совесть. «Но ты ведь не маленькая, справишься». «Кир, но я хотела поговорить с тобой». «Вернусь и поговорим». Я сдерживаю тяжелый вздох. «Идет?» «Ладно. Тебе приготовить что-нибудь?» «А ты умеешь?» — ляпнул я, не подумав. «Могу макароны сварить», — ничуть не обиделась Наташка. «Годится». Я улыбаюсь, целую ее в висок и возвращаюсь к машине. «Кир, а ты скоро?» — прилетает мне в спину. «Как повезет». «Повезло», понимаю я, подъезжая к дому Айки. Нервно придавливаю педаль газа и с адски колотящимся сердцем наблюдая, как из ворот выезжает автомобиль. А следом показывается хрупкая фигурка. Мою Айку я способен узнать и в темноте, но яркий фонарь у ворот работает на совесть. Вернулась. А через пару секунд добросовестный фонарь и мои фары освещают водителя, которого вышла проводить моя Айка. Мотор будто прессом придавило. И не вдохнуть. Черт, я не хочу в это верить, но вижу своими глазами. Это какой-то очень херовый сон, и не проснуться. Все бы отдал, чтобы выторговать пробуждение, где в свете фар только она, моя нежная девочка. И только моя. Где, открыв глаза, я жадно всматриваюсь, обрисовывая по памяти контуры изящного тела. Приближаю, притягиваю, смакую, и сердце грохочет в предчувствии эйфории. Не боли. Где просто не может быть Рябинина. Но он, сука, здесь, касается своими руками Айкиных плеч. Да почему? Я бью по тормозу со всей дури, ударяясь ребрами о руль. Недостаточно сильно, чтобы вытеснить дикую ослепляющую боль, когда Айкина ладошка касается его груди. А из моей груди сквозь рваную пробоину утекает тепло. Кулаки сжимаются до хруста, скрежещут зубы, налитые ярости глаза заволакивает мутной пеленой. А дальше включается автопилот. Дверь на вылет, обжигающий воздух, стремительно приближающийся рожей Рябинина. Брызги кровавых звезд, хруст ломающихся костей и его, Рябинина, нечеловеческий вопль, тонущий в ночи. И собственное рычащее дыхание, когда я снова размыкаю веки. И перед глазами все тот же дурной, неправильный сон, щурящийся в свете фар Айка в чужих руках, в то время как мои руки со остервенением до побелевших костяшек сжимают руль. Возможно, этот старый черт для Айки что-то значит. Моя выдержка здесь не работает, захлебываясь ядовитой горечью. Нет, не поражение, жгучей ревности. Но это испытание для двоих, и я не намерен уступать. Я медленно открываю дверь в тот момент, когда Айка делает шаг в мою сторону, а Рябинин удерживает ее за руку. Выхожу из машины, с трудом усмиряя себя, чтобы не рвануть навстречу и не затоптать остатки контроля. Нихера, я спокоен. Как, сука, проснувшийся вулкан. Потряхивает знатно, но я выдерживаю размеренный шаг. Еще шагов 10. Все будет так, как захочет моя Айка. И если вдруг она захочет не меня, ей придется передумать. Рука Рябинина продолжает удерживать мою девочку, а в моей очумевшей голове сражается несколько вариантов того, что я мог бы сделать с этой рукой. Но ровно до того момента, как Айка вырывается из захвата, больше я ничего не вижу. И пру в этом узком тоннеле к единственному жизненно важному лучу света. И моя Айка, стремительно сократив расстояние между нами, влетает в мои объятия, оплетая меня руками и ногами. Вжимается в мое тело, прикрывая и затягивая дыру в сердце, возвращая тепло и заглушая ярость. «Айчик, холодно! У тебя волосы еще влажные, да и ноги голые!» — режет слух Рябинина. «Айчик...» Рябинин подходит чересчур близко, а слова звучат слишком интимно, снова испытывая меня на прочность и вынуждая задуматься о природе такого беспокойства. Но я лишь крепче прижимаю к себе Айку, прикрываясь ею, как щитом, о которой разбивается моя злость. И прежде чем я успеваю развернуться с моей драгоценной ношей, мы скрещиваем с Рябининым взгляды. «Лучше исчезни отсюда, мудак», — говорит мой взгляд, а на его мне плевать. Отворачиваюсь и иду к машине. «Холодно», — жестко прилетает мне вслед. «Я согрею», бросая в ответ, не оборачиваюсь, закутываю Айку в пол моей куртки и ускоряю шаг. «Ай, я буду здесь», не унимается этот урод. «Пап, не надо, езжай домой», Айкины слова заставляют меня сбиться с шага. «Папа?» Я невольно поворачиваюсь в сторону Рябинина, как будто способен разглядеть в нем то, что упустилось в виду раньше, но, как и следовало полагать, таблички с надписью «Папа» на его шее не оказалось. И в этот момент тонкие пальчики пробежались по моему затылку. Горячее дыхание обожгло шею, и Айкины губы коснулись кожи. «Мой Кир», — шепчет она между поцелуями, — «мой Кирсан». «Да пошел ты нахер, папа!»